Глава 12. Утром я проснулась от отдававшегося в голове ритмичного стука. Мне показалось, что даже кожа у меня на висках вибрирует. Впечатление было такое, как будто кто-то колотит по стенам молотом. Я села и протерла глаза, стучало не у меня в голове. Кто-то действительно колотил молотом по стенам. Я быстро оделась и, поразмыслив минуту, положила странный камешек и портрет изобретателя в карман, а потом спустилась по спиральной лестнице. Пусть мы и не собираемся никого выслеживать по заданию каких-то таинственных злодеев, но мне подумалось, что будет лучше держать эти вещи под рукой. Когда я оказалась на первом этаже, стук уже прекратился, но из лаборатории доносились раздраженные голоса. «Не станете же вы ожидать, что я буду сидеть взаперти в своей комнате, пока вы тут творите все, что вам вздумается? Это все еще мой дом». «Вот именно», — возражал Джекоби. Я осторожно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Посреди комнаты в облаке гипсовой пыли стоял Джекоби, опираясь на молот. Дженни парила между ним и дырой в стене примерно фут диаметром. Потрескавшиеся голые кирпичи рассыпались, пропуская через себя лучи солнца. Еще один-два удара, и сквозь отверстие можно было бы увидеть сад. «Вот несносный человек! Вы можете пойти куда угодно в этом необъятном мире. А у меня есть только этот дом. Вы что, и в самом деле хотите довести меня до предела?» Требовательно и сердито вопрошала Дженни. «В настоящее время я хочу, чтобы вы всего лишь отошли чуть в сторону, точнее, отплыли, отпарили». «Ах!» — всплеснула руками Дженни и тут заметила меня. «Он невозможен! Эбигейл, прошу тебя, убеди этого человека перестать ломать мой дом. По крайней мере, когда я ломаю какие-то свои вещи, я делаю это ненарочно». «Сэр», — неуверенно спросила я, — «что вы делаете?» «Я передумал, мисс Рук». Я был против того, чтобы мисс Кавана постаралась расширить зону своего взаимодействия с окружающим миром. Но, пожалуй, именно это ей сейчас и необходимо. Скоро мы с вами будем чрезвычайно заняты, так что осмотрительность и практичность требуют, чтобы мы дали мисс Кавана небольшое задание, которое не позволит ей скучать во время нашего отсутствия. Праздности и бездействия еще никому не шли на пользу. Неизвестно, когда ей потребуется напрячь свои метафизические мускулы. Подготовка не повредит». «И каким образом дыра в стене поможет мне напрячь что-либо, кроме моего терпения?» «Подождите, вы что-то узнали?» Дженни посмотрела на меня, затем на Джекоби. Должно быть, выражение лица меня подвело, потому что она поплыла от стены ко мне. «Нет, не совсем», — промямлила я неуверенно. «Просто охотимся за тенями». Мои слова, похоже, ее не убедили, но тут Джекоби, воспользовавшись замешательством, размахнулся и изо всех сил ударил кувалдой по стене. Раздался грохот, и на пыльный ковер упали лучи солнца. Джекоби уронил молот на пол. «Вот так!» — воскликнул он, опустился на колено и засунул руку в дыру. «Ради всего святого, Джекоби, это мой дом!» — топнула ногой Дженни, что возымело бы больше эффект, не паря она в нескольких дюймах над полом. «Вплоть до последнего камешка!» — согласился мой работодатель, подкрепив свое высказывание тем, что подобрал один упавший на клумбу кирпич, затащил его обратно в дом и поднял с торжествующим видом. «И что это должно доказать?» — спросила Дженни. «Вы сами сказали, это ваш дом. Сама основа всей конструкции. Насчет занавесок и обоев можно еще поспорить, но кирпичи вне всякого сомнения». «А какой вы проницательный! И все знаете лучше меня самой. А между тем, за все эти годы...» «Держите вот это!» — прервал ее Джекоби, кидая кирпич. Дженни каким-то образом сумела схватить его обеими прозрачными руками, поначалу неуверенно, но потом сжала сильнее. «Почему?» — спросил Джекоби. «Что почему? К чему относится этот вопрос? Я бы сама хотела вас спросить, почему?» «Почему это сработало?» — переспросил Джекоби более спокойным тоном. «Вы же никогда не видели этого кирпича, никогда не дотрагивались до него. Он находился внутри стены. Почему вы смогли с ним взаимодействовать?» «Потому что я привязана к нему. Разве вы не понимаете? В конце концов, это же часть моего дома». «Да, часть вашего дома, не отпускающего вас от себя, которая висит в воздухе и перемещается вместе с вами». Глаза ее вдруг расширились. «Так вы думаете...» Джекоби ободряюще приподнял брови. «Попробуйте!» Прижав кирпич к груди, Дженни выплыла из комнаты. Мы поспешили за ней по извилистому коридору в прихожую. Она прошла сквозь закрытую входную дверь, а кирпич, конечно же, как и всякое плотное тело, не прошел. Он глухо стукнулся о красную доску вишневого дерева и упал, разломившись на две половинки. Тут же ручка повернулась, и дверь отворилась. «Старые привычки», — смущенно произнесла появившаяся на пороге Дженни, — «я немного возбуждена». Я положила одну половинку кирпича на полку, а другую протянула ей. «Вот, держи, не сдерживай эмоций». Дженни взяла кирпич и сосредоточенно полетела вдоль тротуара, растворяясь с каждым шагом, словно на поддержание этого ржаво-красного куба тратилась вся ее энергия. К тому времени, как мы прошли до половины улицы, она полностью исчезла, и казалось, что кирпич парит сам по себе. Замерев в воздухе, он дрогнул и развернулся. Мы поняли, что Дженни направилась назад. «Нет, не получается», — сказала она. Джекоби прижал палец к кирпичу, удерживая его на месте. «Посмотри на меня», — произнес он тихо, но уверенно, делая шаг вперед. Кирпич поплыл в воздухе вместе с ним. «Это твой кирпич, Дженни Кавано». «Шаг. Твой дом. Еще один шаг. Твоя улица. Твой город. Весь твой мир. Шаг, шаг, шаг». Сейчас Джекоби находился посреди проезжей части Авгур-Лейн, разговаривая со сломанным кирпичом, словно прилепленным к кончику его пальца. На другой стороне улицы какой-то мальчишка в потрепанной кепке и подтяжках остановился, чтобы поглазеть на это зрелище. Кучер, проезжавшего мимо экипажа, выругался и, объезжая Джекоби, потряс кулаком, но детектив не обратил на них никакого внимания. Он наклонился к пустоте, которой, как я понимала, была Дженни, вздохнул и зашевелил губами, явно шепчая что-то на ухо. Мгновение спустя кирпич оторвался от его пальца и со стуком упал на мостовую. Плечи Джекоби поникли. Он нагнулся и подобрал кусок каменной кладки. «Отличный фокус, сэр!» — крикнул сорванец на углу. «Но я все равно видел веревочки!» Джекоби расстроенно кивнул и побрел обратно к дому. «Это было восхитительно!» Я подбежала к нему. «Ваша затея сработала. Дженни целых 10 лет не отходила так далеко от дома». «Ура!» Похоже, он не разделял моего восторга. «Что вы ей сказали там, посреди улицы?» «Не понимаю, о чем вы. Мне придется отлучиться, мисс Рук». «Отлучиться?» «Марлоу попросил, чтобы я держал его в курсе нашего расследования. Еще мне нужно купить немного штукатурки в той лавке на Мэйсон-стрит. Пожалуйста, присмотрите за кабинетом в мое отсутствие, а также проследите за мисс Кавано. При удачном стечении обстоятельств она должна скоро появиться». «Вы ей сказали? Наконец-то поведали о своих чувствах». «А вы тоже приготовьтесь к прогулке», — продолжал Джекоби, уже повернувшись. «Вечер нам предстоит насыщенный. Ближе к сумеркам мы отправляемся в лес на западе». Глава 13. Содержимое 13 главы было удалено по требованию моего начальника. Заметки о происшедшем за этот срок в настоящее время хранятся в досье ясновидца. Глава 14. Западный лес показался мне еще более зловещим, чем я помнила. Когда мы дошли до окраины Нью-Фидлема, над горизонтом тянулась лишь бледно-оранжевая полоса, а на небе проступали первые звезды. Деревья впереди сливались в одну черную массу, но в свете месяца и фабричных фонарей все вокруг казалось не таким уж чужим и незнакомым. В полумиле на север отсюда над журчащим ручьем был перекинут мост Хаммета, Именно в этом лесу всего лишь несколько месяцев назад я столкнулась лицом к лицу с Редкапом. Тогда из всего оружия у меня имелась лишь стопка книг. На этот раз я подготовилась более основательно. На моей шее висели четки, в карманах лежали головки свежего чеснока. Джекоби одолжил свою фляжку со святой водой и серебряный нож с рукоятью из слоновой кости. Перед выходом он посыпал мне голову горчичным семенем, и хотя мне показалось, что он сам только что это выдумал, возражать я не стала, принимая любую доступную помощь. Сам же Джекоби вооружился серебряным крестом, звездой Давида из кованой латуни и маленькой оловянной пентаграммой. Все карманы его пальто были набиты травами, странными амулетами и оберегами ручной работы. При ходьбе мы издавали ритмичное позвякивание, идущий от нас аромат наводил на мысли об итальянской лавке со специями. Я считала себя готовой к повторной встрече со сверхъестественными хищниками, вроде Павла. Но следовало признать, что для обычного волка или медведя мы, по сути, представляли собой просто лакомый кусочек. А еще я не знала, что ожидать от синих огней. «А кто такой этот блуждающий Уилл?» — спросила я. «Уилл был человеком, обычным кузнецом, по крайней мере, так говорится в легенде, заключившим сделку с самим дьяволом. Он продал свою бессмертную душу в обмен на какой-то пустяковый долг в баре или карточные, и дьявол решил, что перед ним очередной дуралей». Мы перебрались через травянистый холмик и направились к густому лесу. Джекоби продолжал. «Итак, когда время Уилла подошло к концу, дьявол пришел, чтобы забрать его душу, но Уилл забрался на ветви высокого дерева. «Если хочешь, чтобы я пошел с тобой, залезай и забирай меня отсюда», — сказал Уилл. Дьяволу, конечно, забраться на дерево ничего не стоило, и вот он принялся ловко карабкаться вверх по стволу. Нас окружали черные силуэты высоких деревьев, за которыми начинали скрываться огни фабрики. Мы углублялись в лес. Но дьявол не заметил горизонтальной зарубки на коре примерно на середине пути, сделанной Уиллом утром. Едва он пересек эту линию, старый Уилл спрыгнул с ветки, держа в руке нож, и прорезал вертикальную отметину поперек горизонтальной. Дьявол уже не мог слезть обратно, не пересекая креста. Он оказался в ловушке. Мы перешагнули через упавшую ель, и я поняла, что мои глаза уже привыкли к темноте. По крайней мере, настолько, что я могла различать, где заканчивается один черный силуэт и начинается другой. Итак, когда дьявол оказался в его власти, Уилл заключил вторую сделку. Он пообещал вырубить крест с дерева, если князь тьмы оставит его в покое и никогда больше не потребует его душу. Дьявол понял, что его одурачили, так что у него не оставалось выбора, кроме как согласиться. «А разве он не мог слезть с другой стороны?» — спросила я. «Или превратиться в летучую мышь и слететь? Он же дьявол. Он все время проделывает подобные фокусы». Так говорится в легенде. В любом случае, когда Уилл прибыл к райским вратам, святой Петр только покачал головой. Уилл всю жизнь пил, играл в азартные игры, да еще и заключил сделку с дьяволом. В раю не было места таким, как он. В унынии Уилл спустился к темным вратам, но дьявол, держа слово и опасаясь попасться на очередной трюк, не захотел иметь с ним ничего общего. Впрочем, из уважения к обманщику, равному ему по хитрости, князь тьмы выдал ему один пылающий уголек из своих адских печей, чтобы Уилл грелся, бродя по земле целую вечность. И так Уилл принялся сбивать с толку заблудившихся путников, заставляя их сбиться с пути, подобно тому, как сбился и он сам. «Значит, мы ищем довольно сообразительного проходимца с куском угля?» Звучит не слишком вдохновляюще. «Вы не цените классику». Впрочем, это всего лишь одна из легенд. Другие приписывают этот феномен феям или духам стихий. В одной говорится о тыквах-горлянках. Но мне точно известно, что согласно всеобщему мнению и классификации фей, эти создания принадлежат неблагому двору, под которым подразумевают всех недоброжелательных и злокозненных магических созданий. Лично я никогда не видел блуждающих огоньков. Даже не знаю, что именно мы должны сейчас искать. Неожиданно деревья в метрах в 20 от нас осветились призрачным голубым сиянием, сопровождавшимся громким потрескивающим гудением, а потом со звуком, похожим на щелканье кнута, свет потух так же внезапно, как и появился. «Полагаю, как раз вот это», — прошептала я. Джекоби кивнул, и мы, пригнувшись, двинулись к тому месту, где видели вспышку. «Это совсем не то, о чем говорится в легендах», — задумчиво проговорил он тихим голосом. «В тех источниках, которые я читал, блуждающие огоньки описываются как нечто эфемерное и ускользающее, обычно как парящие в воздухе шары или пузыри пламени». «Значит, мы преследуем невероятно большой блуждающий огонек?» — спросила я. Мы приблизились к полянке, и Джекоби замедлил шаг, внимательно осматриваясь по сторонам. За линией деревьев показалось какое-то тусклое желтоватое сияние, скорее похожее на отблески фонаря. «Впереди какие-то живые существа, но аура не похожа на магическую из числа тех, что я видел. Не думаю, что это блуждающий огонек или вообще какой-то волшебный народец. Энергетика совсем не та». Я услышала отчаянный писк какого-то маленького животного, и кусты на противоположном краю поляны зашевелились. Джекоби прижал палец к губам, но меня и не нужно было предупреждать. Что-то зажужжало, щелкнуло, и тут же лес озарила очередная вспышка электрического голубого света. Впечатление было такое, будто в поляну перед нами ударила молния. 3-4 секунды за листвой извивалась змея сверкающего потока энергии, а затем после очередного громкого хлопка лес погрузился в еще более непроглядную тьму. Я словно посмотрела на солнце, в глазах все еще плыла спираль света. Не удержавшись на ногах, я упала на землю, надеясь на то, что какое бы существо ни пряталось в кустах, сейчас оно ослеплено так же, как и я. Тишину прорезал высокий пронзительный вой, сопровождаемый писком и визгом. «Нет, нет, нет, нет!» — послышался мужской голос. «Выходная цепь до сих пор замыкает! Черт! Нужно все заново настраивать из-за дифракции!» «Ага!» — жизнерадостно воскликнул Джекоби. «Так вы занимаетесь не магией, а наукой!» И тут же в лицо ему прилетел большой гаечный ключ. Глава 15. Условный портрет Оуэна Финстерна оказался весьма близок к реальности. Всклокоченные рыжие волосы изобретателя торчали во все стороны, словно сполохи костра. Под насупленными бровями сверкали изумрудно-зеленые глаза, беспокойно перебегающие с моего работодателя на окружающий лес и меня. На шее у него болтались защитные очки с идеально круглыми стеклами. Это оказался худощавый мужчина невысокого роста, одетый в темный жилет и белую рубашку с закатанными рукавами, которые обнажали жилистые руки. Один из рукавов был порван и теперь свободно болтался, пока изобретатель расхаживал по своему небольшому научному лагерю, но он этого, похоже, не замечал. Шею украшал то ли огромный галстук-бабочка, то ли короткий и узкий пластрон. Узкая полоса ткани на шее со остроугольными концами, обычно из светло-серого узорчатого шелка, предшественник галстука. Судя по неумело повязанному узлу, Финстерн и сам толком в этом не разбирался. Над головой он занес второй гаечный ключ, готовясь швырнуть еще одно импровизированное оружие. «Подождите! Прекратите огонь! Перемирие! Мы не бандиты, мистер Финстерн!» Настойчиво повторял Джекоби, осторожно потирая переносицу. «Вам не следует нас бояться!» Мужчина скептически оглядел нас, и что-то мне подсказало, что паранойя для него вполне обычное состояние. «Вам не получить моих кроликов!» «Мы пришли не за вашими кроликами, ради всего святого. Да мы вообще пришли не за вами». «Мисс Рук, почему мы сейчас нашли именно то, что совсем не собирались искать?» «По-моему, так получается всегда. Нашли, чему удивляться», — вздохнула я. «Что вам нужно? Откуда вы знаете, как меня зовут?» Мужчина говорил с явным валлийским акцентом. «Не волнуйтесь», — сказала я. «Я Эбигейл Рук, а это детектив Джекоби. Мы не собираемся вас выдавать, но люди, похитившие вас, возобновили свои поиски. Мне кажется, вам грозит ужасная опасность». «Вы меня не обманете. Если бы меня похитили, я бы, разумеется, знал об этом». «Так вас не...» — замялась я. «Вы не скрываетесь от злодеев?» Джекоби обошел мужчину и теперь разглядывал разные штуковины в его лагере. «Я теперь живу здесь, я работаю здесь, ничего не трогайте», — закричал Финстерн на Джекоби, который опустился на колени перед любопытным устройством в центре поляны. На некоем подобии деревянной платформы стояла небольшая машина Финстерна. В тусклом свете фонаря сама платформа походила на складной прилавок с тремя деревянными ножками на петлях, вроде тех, что таскают с собой некоторые уличные торговцы. С одной стороны в медной раме располагался ряд медных цилиндров, опутанных спиралями проволоки. Спирали вели к аппарату, составленному из труб и трубочек разного диаметра, аккуратно закрепленных на каркасе из дерева и латуни и напоминавших огромный, уложенный на бок микроскоп. На этом приспособлении поблескивали бесчисленные вращающиеся линзы, а также переключатели, тумблеры, ручки разного размера, вероятно, служащие для настройки. На металлическом корпусе были выгравированы символы, значения которых я не знала. За этим механизмом стояли ящики, из которых доносилось жалобное повизгивание и мяуканье. Я шагнула ближе. «Что это?» — спросил Джекоби, ходя вокруг устройства и рассматривая его завороженным взглядом. «Мое изобретение», — ответил Финстерн. «Дело всей жизни». «В качестве конденсатора вы используете модифицированный гальванический элемент Даниэля», — заметил Джекоби. «Верно», — согласился изобретатель, уже внимательнее взглянув на детектива. «Эффективно, но примитивно. Не понимаю. С этим аккумулятором невозможно добиться такого разряда энергии. Для запуска процесса не нужен дополнительный ток. Батарея конденсаторов служит только для того, чтобы обеспечить передачу энергии. Они дают лишь искру, детектив, а не топливо». Рыжеволосый ученый тяжело дышал, но, по крайней мере, больше не собирался швыряться инструментами. Я подошла к ящикам и заглянула внутрь. С мохнатых усатых мордочек на меня уставились блестящие глазки. В первом сидели белки, во втором — крысы. В щелку нижнего ящика просовывалась кошачья лапа. Похоже, мы все-таки нашли четвероногого друга Хаммета, хотя то, зачем эти животные понадобились Финстерну, оставалось загадкой. Запах от ящиков шел просто отвратительный. «И что же служит топливом?» — спросил Джекоби. «При надлежащей фокусировке и правильном направлении энергии процесс трансвигурации поддерживает сам себя», — ответил ученый, чему-то ухмыльнувшись. «Наверняка собственной гениальности». У меня засосало под ложечкой. В ящике жалобно замяукала кошка. «И что же, осмелюсь полюбопытствовать, представляет собой эта трансвигурация?» — спросил Джекоби. За первым рядом ящиков я заметила другие, открытые. Осторожно шагнув к ним, я заглянула внутрь и тут же поморщилась от мерзкого зрелища. Мне показалось, что я вот-вот упаду в обморок, поскольку их заполняли безжизненные тушки бурундуков, кроликов и мышей. Снаружи лежала большая черная собака, которая туда попросту не поместилась. Животное не дышало. «Сейчас покажу», — зловеще промолвил Финстерн. Снова послышались гудение и щелчок. Обернувшись, я увидела, как на меня смотрит самая большая линза таинственного аппарата. На мгновение у меня все поплыло перед глазами, лес потемнел, а затем все тени, словно по волшебству, пропали, и весь мир растворился в ярком белом свете.